Алло. Алло. Здравствуйте, компания «Эверест». Старший инспектор Мельникова Алена Владимировна. Скажите, пожалуйста, Патрошко Александр Николаевич, вы знаком? Конечно. А кем он вам приходится? Это вы, Ну, Александр я Николаевич? это. Да, это я, Трошка. Александр Долг у Николаевич. вас компании кредит на сегодняшний день составляет 10 624 рубля. Требование кредитора произвести оплату до 9 февраля. Какой день поступит оплата? Какая оплата? Я не пойму, вы про что? Долга вашего. Долг? Да. Или кредит? Я что-то не пойму. Что? Я как бы должен, ну как бы я должен, а кредита у меня никакого нету. Не к кредиту, вы должны 10 624 рубля. Вот так вы определите, у меня долг или кредит? Мне за что заплатить? Долг компании МИК кредит. Так, долг компании? Почему я за компанию должен платить долги? Вы говорите, долг компании. Или вы компании? Я не пойму. Долг в компании МИК кредит. Компания так называется, МИК кредит. МИГ кредит. Как самолет, да? Да. Ну, понятно. И что вы хотите? Александр Николаевич, а вы забыли, где брали займ? Что? Вы забыли, где вы брали займ? Ну, как бы я займы вообще не брал. Я что-то не понимаю. Про какой займ вы мне говорите? В компании МИГ кредит займ у вас. То есть МИГ кредит выдает займы, да? Да. Не по ДНН есть, ЛГРМ, да? Мне просто интересно, как бы у меня долгов нету. А вы мне говорите... Вы не брали никакой долг? Или что вы утверждаете, Александр Николаевич? Я утверждаю о том, что у меня нету долгов. Вы мне говорите в обратном. Я что-то не могу понять, давайте разберемся. Давайте сверим ваши паспортные данные. Вы не брали никакого займа? У друзей брал займы. Что? У друзей займы брал. Не у друзей, а в компании МИКредит. Нет, в МИКредит я не брал, я в банке брал. А в МИКредит не брал. Так давайте сверим информацию. Вы мне диктуйте сначала, допустим, ОГРМ. Сможете? Это 230-му федеральному закону банковского дела, по-моему, если не ошибаюсь. Можете продиктовать, если вам не трудно? Я просто боюсь, что мошенники какие-то звонят. Знаете, обычно трубку бросают. Я когда спрашиваю ОГРМ, бросают трубку. Ну, мошенники часто звонят. У вас есть такое? Вы хотите сказать, что вы тоже мошенники, или вы не хотите диктовать просто? Хорошо, ладно, не надо ОГРМ. Вы что хотели? Узнать, до 9 числа от вас поступает оплата? Да, поступает. А, подождите, какая оплата? Что-то я не пойму. У меня же долга нету. Я что-то, вы меня заговорили. Вот вы сами путаетесь, Александр Николаевич, в своих показаниях. Мы на допросе? 25.12.2017 года. Вы девушка, мы на допросе? Давайте сверим информацию. Вы сможете сверить ее? Ну, а давайте сверим ваши давайте. Паспортные данные. Давайте. Паспортные данные. Давайте, диктуйте. Нет, давайте вы диктуйте. Нет, родная, походу вы мошенники. Знаете почему? Потому что вы даже не можете назвать мне мои паспортные данные. Хотя бы даже просто год рождения. Год рождения 1982. Правильно. 4-10. Правильно. Все правильно. 4-10-1982 года рождения. Да. Все да, совершенно да, верно. Николаевич. Так. Ну давайте с паспортные данные свои сверим тогда. Правильно или неправильно? Ну давайте. Давайте. Серия 6710. Так. Верно? Верно, все правильно, прям в точку. Ну так надо продолжать. Верно? Все верно. Вот теперь я вам доверяю. Вот так, теперь... Александр Николаевич, скажите, пожалуйста, каким образом у кредитора имеются ваши паспортные данные, если, как вы утверждаете, вы не брали займ. А теперь, девушка, давайте поговорим серьезно. Вы банковское дело изучали? Конкретно ваше? Вообще вы учились на банковское дело? Александр Николаевич, вернемся к сути дела. Подскажите, пожалуйста, а можно вашу фамилию? Я вам представилась в начале разговора. А, ну хорошо, хорошо. Просто запись как бы пишется тоже. Хорошо, у нас тоже все пишется. Очень хорошо. А подскажите, а вы давно работаете или вам работа надоела? Это вас никак не должно волновать, Александр Николаевич? Нет, понимаете, это сейчас уже ваш волнующий фактор, девушка. Сути вопроса, вернемся к сути вопроса. Нет, теперь давайте поговорим, почему в банковском деле, прописано о том, что вам запрещено передавать данные третьим лицам. Это не тот отрожка, который вам нужен. Вы просто говорили, а я вам подачивал, да-да. Вы от меня хоть одну дату услышали. Вы в начале разговора представились, Александр Николаевич. Не нужно тут... А почему вы не уточнили дату рождения моего? Почему я вам не сказал дату рождения, а сказали вы мне ее? Потому что на данный момент мы не уточняем дату рождения, Александр Николаевич. Разговоры записываются. А знаете, вот одно я вам скажу, у меня дата рождения совершенно другая. Вы сказали паспортные данные совершенно другого человека. Я просто могу взять и написать... А под запись разговора, Александр Николаевич, совершенно все верно. Подтверждали вы лично, все подтверждали. Я все подтверждал, потому что я говорил вам, назовите, а вы называли, а я просто дакал вам, говорил, да, да, да, да. А своим голосом... Вы подтверждали. Я просто соглашался с вами, а своим голосом нет, просто Александр я подтверждал. Нет, Александр Николаевич, вы все подтверждали. Ну, я подтверждал, правильно, потому что... Давайте вернемся к сути вопроса, Александр девушка, Николаевич. Девушка, вы почему закон нарушаете, почему вы банковскую тайну раскрываете посторонним лицам? Вы в начале разговора представились. Вы знаете, что отрожка много бывает людей? Девушка, что отрожка может быть много людей. Что с датами разными? Александр, я такой Николаевич, один на белом свете. Давайте начнем с того, что с вами... А давай начнем с того, что сейчас у тебя лопнет твой пукан. Вот сейчас... Это уже не первый разговор. Я понимаю, потому что вы не тому человеку звоните, вы что-то там напутали, себе напридумывали, а теперь... Мы не напутали. Нет, вы напутали. Вы не тому Александру Николаевичу звоните. А я вас хочу обрадовать, ваш пукан просто может лопнуть. Понимаете? Мне без разницы, Александр Николаевич, вы мне угрожаете, я понять не могу. Да нет, я констатирую факт. Констатируйте факт. Вернемся к сути вопроса, Александр Николаевич. Извините, девушка, почему я должен отдавать чужие долги? Это не тот Александр Николаевич. Вы теперь спросите у меня дату рождения, я вам скажу. Александр Николаевич, да. Три минуты назад вы подтвердили. Не минуты три назад я соглашался и не хотел называть свои данные. Я решил проверить, как вы себя поведете. Александр Николаевич. Поведете, да. Да, да. Под запись разговора вы все подтвердили. Правильно, я подтвердил данные постороннего человека. Подтвердили, что вы отрожка Александр Николаевич. Будьте добры вернуться к сути вопроса и сказать мне до 9 февраля оплата от вас поступает. Девушка, вы образованная или нет? Александр Николаевич. Кто? Вернемся к сути вопроса. Вы уточните, какой я именно, Александр Николаевич, какая у меня дата рождения, а потом будем вести диалог. Я вас уточнила уже. Вы сами себе сказали, вы послушайте запись разговора и внимательно, диалог с нами, мой и твой, послушай. И все будет тебе известно о том, что законом запрещено разглашать данные третьим лицам. В договоре было все прописано. Вы да, первое лицо, я второе лицо. В начале разговора подтвердили, что это вы лично, своим голосом. Девушка, вот давайте смотрите так возьмем, чтобы было вам понятнее. Вы не понимаете просто. Вы, как у вас фамилия? Имя просто. И отчество, допустим. Иванова Алена, Ивановна, да, грубо говоря. А скажите, вы одна такая на белом свете, или есть еще такие же девушки, но с другой даты рождения? Я не знаю. А я вам говорю, что я знаю о том, что люди разные. Есть с одной фамилией, Александр, есть с одним именем. Давайте, и даже бывает с ним отчеством. Скажите мне, пожалуйста, вы не брали займ? Вы утверждаете, что вашими документами кто-то воспользовался? Я мои документы не терял. Моими документами никто не пользовался никогда. Хорошо, диктуйте серию своего паспорта тогда. Зачем я тебе буду свои данные диктовать теперь? Ну, а мне же надо как-то уточнить, что это не вы тогда, Александр Николаевич. Прости, дату рождения я подтвержу. А как я вам должна на слово верить? Погодите секундочку.